Глава 6. Микель. «Микель, знаю, что ты занят, но мне необходимо поговорить с тобой», — торопливо заверила Октавия вместо приветствия. Я не заметил ее, окруженный тремя помощниками, которые наперебой пытались мне что-то рассказать, однако все услышанное вылетало из головы через мгновение. Я изо всех сил пытался понять и сконцентрироваться на задачах, но произошедшие потрясения и масштабы проблем были за пределами моего понимания. Мне необходимо собраться, но никогда еще голова не была настолько пустой. «Чуть позже мы обязательно поговорим», – бездумно ответил я, продолжая шагать по коридору. Прошло всего несколько дней со смерти Милая, а о треклятой звезде, которая уничтожит нас всех, узнал лишь позавчера. Мне доложили, что Октавия проплакала 2 дня, горюя о погибшем муже. Но я не стал ее тревожить, дав время пережить утрату. «Нет, нужно поговорить сейчас», – настояла она, отпихнув одного из помощников. «Это важно». Я попросил мужчин идти вперед, пообещав, что присоединюсь к совету через пару минут. Скорость шага я снизил, но не мог тратить время на длительный разговор. «Микель, пожалуйста, остановись. Это действительно важно», – взмолилась Октавия, но не ее взволнованный голос, а рука вынудила меня замереть. Мачеха вцепилась в мой рукав до побелевших пальцев. В черном траурном платье и с волосами, заплетенными в обычную косу, вместо изысканной прически, она выглядела утомленной, а ее кожа чересчур бледной. Не удивили только покрасневшие глаза и опухшие веки. Не знаю, любила ли она Милая по-настоящему, но Октавия давно оставила о себе впечатление сопереживающей личности. Я нахмурился, дышала она сбито, словно пробежала половину дворца. «Тебе не здоровится?» «Да, то есть нет», — отмахнулась она. «Я хотела сказать тебе все лично, потому что на нынешнем собрании наверняка и так узнаешь, но мне было важно, чтобы ты услышал от меня, а не от Криона». Я усилием воли заставил себя стоять и не упускать нить ее рассказа. Казалось, немного расслаблюсь, и сознание вновь опустеет. Стоять на месте тоже было невыносимо. Количество дел за гранью возможного, я ощущал, что не имею права тратить ни одной лишней минуты на мелочи. Хотя бы пока шел, создавалась имитация деятельности. Чудилось, что я хоть что-то делаю для решения проблем, даже если просто направляюсь в зал для их обсуждения. «Прости, что ты сказала?» — переспросил я, заметив, что губы Октавии двигались, но не расслышал ни единого слова, потонув в болоте мыслей. «Я сказала, что беременна», — с дрожащей улыбкой повторила мачеха, находясь на грани новых слез. Хотя неясно, они вызваны радостью или скорбью. До меня не доходило. В недоумении я опустил взгляд на ее живот, по которому она провела рукой, а затем вернул внимание к лицу. Внешне у нее не было никаких изменений, хотя, может, недомогание и усталость как раз следствие ее положения. Я молчал, не находя в голове ни единой мысли, как должен отреагировать. Все эмоции будто задерживались. «Ты не рад?» В глазах Октавии отразился испуг, намек на улыбку исчез. Я шумно вздохнул, ощутив, что все это время задерживал дыхание до боли в легких. Октавия нервно дернулась и отступила на маленький шаг, словно опасалась, что я прямо сейчас вырежу ребенка из ее живота. Не хотелось, чтобы она меня боялась. «Рад», — признался я. «Правда, рад. Просто голова забита слишком многим». На сознание обрушивалась лавина тревог о последствиях этой новости. Чистокровный Даорий, наследник Милая. Я выдавил нечто похожее на улыбку, отмахнувшись от назойливых мыслей об удачном для Алейка стечении обстоятельств. И все же Дариус и Юталия подтвердили, что Октавия сама пешка в игре своей семьи. Если начну подозревать ее, то превращусь в параноика. Со смертью отца я во всей полноте почувствовал предупреждение принца клана Земли и принцессы Огня. Я и раньше не мог никому доверять во дворце. Однако пока рядом был Милай, он, как более дорогая и значимая рыба в пруду, забирал внимание всех врагов на себя, но теперь я остался один. Милай знал? Октавия печально кивнула, но расслабилась. Да, на прошлой неделе я поделилась вероятностью, а пару дней назад целители подтвердили. Отец не успел об этом позаботиться. Я даже не понял, обрадовала меня эта мысль или огорчила, потому что новость о беременности царицы точно принесет проблемы, но потеря очередного ребенка окончательно бы разрушила жизнь Октавии. «Значит, ты уже сказала Криону?» Это был не вопрос, мне стало ясно, почему она настояла на разговоре до совещания. Хотела предупредить, чтобы я не выглядел идиотом, впервые услышав новость. «Он мой брат», — неловко оправдалась Октавия. Я коротко кивнул, не собираясь срываться на мачехе. Если Крион что-то и придумал, то сомневаюсь, что его сестра поставлена в известность. «Спасибо, что поделилась со мной. Я не отказываюсь от своих слов, Октавия, и буду рад брату или сестре. Моя улыбка вышла чуть более живой, я верил в то, что говорил. Глупо в еще нерожденном младенце видеть соперника. Во-первых, неизвестно, родится ли он. Во-вторых, это может быть девочка. А в-третьих, свалившейся на меня власти я не хотел. Однако моими соперниками оставались Крион и семья Алейкос. Сейчас мне требовалась их поддержка, финансирование и помощь, чтобы справиться с более масштабными проблемами. «Ваше высочество», — первым поприветствовал меня Крион. Собравшиеся в кабинете отца мужчины оторвали головы от документов. Мой кабинет. С недавних пор это мое рабочее место. Снова пришлось напомнить себе об этих переменах, но каждый раз, заходя сюда, я задумываюсь о том, чтобы перенести его. Наверняка во дворце десятки кабинетов, где я могу работать без давления отцовского призрака. Брат Октавии выглядел сосредоточенным. Но теперь, зная причину этого внезапного совещания, я разглядел блеск триумфа в его взгляде. Он еще не знал, что в руках я держал бумаги, подписанные всеми царями о предстоящей гибели Даории от Кассиопеи. Мы составили документ, который убедит советников всех кланов в грядущем. Мне хотелось усмехнуться, но мышцы лица задеревенели. Я даже не мог ощутить злорадство или радость, что хоть тут невольно оказался на шаг впереди. Несмотря на трагическую кончину Его Величества Милая, я хотел лично уведомить вас о хорошей новости. Уверен, что она хоть немного скрасит выпавшие на наш клан несчастья», — отчитался Крион, гордо выпрямившись. Его речь была напыщенная. Я мог встрять и оборвать смехотворную попытку застать меня врасплох, но не стал и терпеливо выслушал от начала и до конца. Окружающие советники не выглядели удивленными. Похоже, новость о беременности Октавии Крион им уже сообщил. Все испытующие глядели на меня в ожидании реакции. Я ощущал слабые проблески раздражения, знакомую жажду поссориться со всеми. Раньше время от времени возникающее внутри желание пугало, но хочу я того или нет, дом раздора — часть меня. И в столь непростое время именно гнев и раздражение позволяли отринуть страх и разговаривать с большей твердостью с теми же царями и советниками. «И что же это за радостная новость?» — без искреннего интереса уточнил я, подходя к своему столу. «Октавия беременна, ваше высочество». «Величество». Я принял новый титул вчера прямо на совете пяти царей. Без праздника, без помпезности и огромного количества свидетелей, где-то между обсуждениями гибели каждого живущего на этой планете, вне зависимости от статуса, возраста или желания. Остальные цари признали меня преемником Милая. Мойры дали свое благословение и составили все нужные документы, папку с которыми я с грохотом опустил на столешницу. Все взгляды обратились к бумагам, пока я выжидающе смотрел на Криона. Я не стал его поправлять, голова была занята другим. «Прекрасно, передайте Октавии мои поздравления». Тем же бесстрастным голосом ответил я, вызвав еще больше смятения на лицах советников. Лишь пара старейших служащих, оставшиеся на своих постах со времен моего деда, терпеливо ждали пояснений. Остальные смотрели на меня, словно на идиота, вероятно, думая, что я не соображаю, какая это угроза для полукровки. Повсеместно объявлен траур в связи с кончиной Его Величества, однако я убежден, что новость о ребенке даст представителям клана Металлов должную надежду. «На что?» — сухо оборвал я Криона. «На законного наследника?» Этого я не сказал, но вздернул подбородок, провоцируя его к ответу. «На светлое будущее», — с любезной улыбкой ответил Крион. Я подавил желание скривиться, прекрасно понимая, что он змея в моем окружении. Я ему не доверяю, но и вышвырнуть без всякой веской причины не могу, тем более, что у его семьи есть деньги и влияние, которые не будут лишними при сложившихся обстоятельствах. Однако своим ядом он способен отравить многих среди советников и правящей элиты. Мы не станем сообщать о ребенке. Дождемся четких выводов целителей, что беременность протекает хорошо, и Октавия с ребенком здоровы, — отрезал я. Сейчас нам не помогут ни радость, ни тем более разногласия внутри клана, когда те или иные будут метаться между мной и моим еще даже нерожденным братом. Может, это и вовсе будет девочка, и у нас нет времени на эти споры. Сокрытие подобной информации может... Я сказал нет, Крион. Тебе что-то не ясно в этом слове? Крион поджал губы, и я бровью не повел на его недовольство. Взял принесенные бумаги и протянул их самому старшему стратегу, сдержанному помощнику деда и отца. Надеюсь, что могу доверять тем, кто поддерживает мою семью всю свою жизнь. Кажется, этот жест его впечатлил, и он с коротким поклоном принял документы. Я буду рад брату или сестре и сделаю все, чтобы он или она выросли в безопасности, готовясь служить во благо нашего клана. Однако пока не стану об этом сообщать ради безопасности самой Октавии, заявил я, глядя на Криона, оценивая изменения его эмоций. Тот держался хорошо, сохраняя сдержанный вид. Но сейчас маловероятно, что этот ребенок доживет до своего совершеннолетия, как и ты вряд ли переживешь следующее десятилетие, Крион. Сдержанность дала трещину, позволив мне увидеть проблеск страха и гнева, а за ним оскорбленное выражение лица. Я же глядел на него скучающе, внезапно ощутил, что, играя со словами и чужими эмоциями, в чем-то стал похож на Милая. «Это угроза, ваше высочество?» Едва не скрипя зубами, поинтересовался Крион. «Величество», — в этот раз поправил я, кивнув на документы в руках советника. «Вчера я стал царем, и это не угроза, а правда. Через 10 лет умрет Октавия, ее ребенок, ты и я, и все присутствующие в комнате». Отстраненность моего тона заставила советников начать растерянно переглядываться. Возможно, они гадали, в порядке ли мой разум, но я хладнокровно повторил кивок в сторону документов. «Через 10 лет погибнет Даория, поэтому, думаю, обсуждения нерожденного ребенка могут подождать. Сперва решим, как нам всем не сдохнуть».